И тогда и пользы нету. Почему Господь и выступает против? Вы помните, такое обвинение говорит, имеющий вид благочестия, а силы же его отрекшиеся. Вот может быть такое. Вид благочестия, а силы отрекшиеся. И, наверное, если бы такое явление не существовало, то, наверное, Господь и не предупреждал бы Писание. Но он сегодня говорит, смотри вот, мне, говорит, вам, говорит, вид-то у тебя есть. А вот внутри, вот внутреннее, соответствует виду хотя бы наружному или нет? Помните, я когда-то говорил и на браке, на бракосочетании говорил, и так напоминал, когда говорил, что наша красота наружная – это обманка. Это обманка, которой мы привлекаем друг друга. А для жизни надо, чтобы и внутреннее соответствовало внешнему, хотя бы на том уровне, как внешнее. Потому что если будет только наружное, а внутренность пустая, ничего не будет. Вот почему Павел писал, я сегодня к этому пророчиваю, сегодня что говорю? Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы на радность одежде, но сокровенное сердце человека. Это относится и к молодым, которые в брак вступают, это относится к мужьям и женам, это относится к служителям, это относится ко всем. Я не раз говорю, сегодня еще раз подчеркну. Вы знаете, есть цветки, которые питаются насекомыми. И они их привлекают запахом, цветом и красотой. И он привлек насекомое село, и хоп, захлопнуло и съело. И все. Наружностью привлекла, а потом раз, и уже через две недели насекомые это съели. Так, значит, привлек жених невесту, через два года съел. Уже нету, ни в собрании нигде нет. Привлекла невесту жениха, через пару лет съела, потому что не было внутреннего. Я говорю, хотя бы на том уровне, на уровне наружного. Поэтому я сегодня обращаю на это внимание. Апостол, я взял апостольство, но я это переношу на все сферы жизни. Как все равно какой-то принцип, как какой-то закон, на который нельзя не обратить внимания. Если апостол, значит, должен быть по вере избранных Божиих, значит, по истине относящийся к благочестию. А, конечно, цель в надежде на вечную жизнь. Иначе, если последнего не будет, тогда вообще зачем все это надо? В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог. Вот иногда бывало так, и в Писании это отмечено, что Бог что-то назначал, но в силу того, что если к нашему времени церковь где-то не сбодрствовал, где-то не сделали люди в свое время, и оно как-то сдвигается, вот эти обетования Божии. Но вообще их аннулировать нельзя. Они отодвигаются. Но в конце концов Бог исполняет то, что обещал. Он неизменный в слове. Я точно не назову место, кажется, у Михея написано. Не буду называть точно. Но есть такое интересное место, что в день сооружения стен твоих в этот день отдалится определение. Там о Христе написано. Он пришел к израильскому народу. Он пришел, чтобы царствовать. Но его не приняли. Он занялся язычниками, но планы Божьи отодвинулись, но они нарушены не будут. И мы сегодня понимаем хорошо, Бог совершит дело с язычниками, с церковью, и все-таки исполнит то, что обещал раньше. Вы помните, что Господь обещал, что народ израильский будет в Египте лет 400. А пробыли сколько? 430. Потому что пришло время, а народ был не готов. Вот как и мы были не готовы к пробуждению. Молились об этом, просили. Но когда пришло пробуждение, мы не смогли сделать то, что могли бы сделать, если были готовы к этому. И разномыслие, и разногласия, кто куда. то я помню, как хотела где-то поехать, как хотела где-то сказать, как хотела. А потом, когда возможность появилась, сегодня, да, есть братья работа, а некоторых сегодня трактором не вытянешь никуда. Они просто знают место посидеть, и посидеть надо, и для мебели тоже надо посидеть иногда. Ну, это такое слово «для мебели» мы называем, вот, чтобы занять место. Но это ж не цель, это ж не значит, что это все. Это ж не значит, что именно вот твое назначение такое массово создавать. Хотя, конечно, трудно проповедовать, когда перед тобой два человека сидит. Хотя уже 20, то уже можно, когда два, ну, думаешь, ну, кому говорить? Два человека всего лишь или три. Оно тоже имеет значение. И все-таки, если Господь нас призвал, определение имеет конкретное о нас. Он ничего не решает, кем мы должны быть. У него давно определено все, он видел наперед все это. Но часто люди оказываются не готовыми и не понимают Господа, упускают время. Израильтяне тоже лишних 30 лет мучились. И вышли тоже не так просто. Вы помните, как они выходили? Просто их выгнали, Бог вынудил их уйти, так не пошли бы. Да мало того, что не пошли бы, они бы и Моисея побили бы, да и 20 раз вернулись бы назад, сколько они раз это хотели сделать. Как только чуть что, а, ты нас завел туда, ты нам обещал то, хотя Моисей ничего не обещал, и Бог обещал, и не Моисей. Но говорят, козел отпущения Моисея был. Это ты виноват, ты нас привел, ты нас не напоил, ты нас кормил, давай назад. И Бог вынужден был бы их, знаете, что выжил оттуда, и должен бы и идти за ними, и не давать им возможности назад. Вернулись бы не один раз, вернулись бы. Сколько раз бунтовали и говорили, что вернемся назад. У нас там был лук, репчатый лук. Ну, я себе добавляю, помидоры, горбузы были, а тут одна манна негодная. Хотя вообще, наверное, Бог пищи негодной не дает никому. Даже манна, и то было как лепешка со вкусом, потом как лепешка с елеем, потом как лепешка с медом. Вот даже манна была манна, а вообще-то и вкус-то разный был. Но я понимаю, что, ну, как сегодня говорят, энергонасыщенная пища была. Это не то, что мы иногда сегодня шляпаем что-то. А там было, пожалуйста, вот, чтобы мы могли идти по пустыне. Ну и в то же самое время, говорят, обувь не изнашивалась. Так написано, правда? Ноги не пухли, одежда не ветшала. Сегодня непонятно, как это может быть. И тем не менее назад и все, потому что трудности есть на пути. Трудности, потому что, ну, не соответствовал внутренний мир наружному желанию. Но Бог оставался неизменным в слове. Вот что самое главное. Поэтому если мы верим Господу, если мы доверяем Ему, то, может быть, не все сразу получается в нашей жизни. И, может быть, тому виной мы сами, потому что есть такая мудрость мирская, но она правильная. Говорит, никто так себе не навредит, как сам. Никто так не навредит, как сам. И никто нам больше не вредит, как мы сами, вот верующие в церкви своей. Вы понимаете, что я говорю? Мир – это так себе. А вот свои... Вот и проблема самая большая. Подумайте, от фараона Бог избавил, да и все, да и пошли. А там начали подниматься одним за другим. Свои, потому что я просто хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы хорошо понимали, что Бог неизменный в слове. И его планов никто не нарушит, если бы даже очень сильно захотел. Если, конечно, мы будем верны Господу. А что трудности, проблемы были, есть и будут. Потому что я не раз говорил, сегодня повторю, наша сущность открывается в трудностях. Не тогда, когда нам хорошо. Когда хорошо, то мы все хорошие. А когда плохо, то наполовину. Но это так грубая прикидка, наполовину. А, наверное, ну, может быть, дай Бог, чтобы я ошибся, но, наверное, еще меньше. Почему и света нет как такового? Когда мы сегодня говорим трудности, проблемы, переживания, я не раз говорил, когда говорил вот на эту тему, что не убогое дело. Дело не в том, что он хочет видеть, чтобы мы плакали, Но если мы сегодня дети Божьи, если церковь есть светильник, то светильник не нужен там, где есть свет, и там, где все хорошо. Светильник ставит темное, трудное место, чтобы он там осветил. Он не нужен там, где все хорошо. И когда Бог допускает нам трудности, и если мы себя ведем так, как все люди, значит, у нас нет никакого света. Бог хотел посвятить, хотел показать разницу, но мы в силу своей неспособности, хотя были названы светильниками, и Бог для этого нас поставил в темное место, в тяжелые обстоятельства, но мы не оказались на должном уровне, и никакого света не было. Вот и вся проблема. А то, что будут трудности, они были, если будут, еще раз повторяю. Потому что мы нужны в темных местах, чтобы освещать тьму. Мы не нужны там, где все светло. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы понимали, Бог неизменно в слове, ну и Бог прежде вековых времен. Я вот когда эти стихи читаю и думаю, Господи, а что ж было тогда, когда еще в вселенной не было, ничего не было? Ты ж был. Вот интересно, но это опять-таки, это не относится к истине, которая к благочестию относится. Это вопрос любопытства, и, наверное, мы его и не постигнем. Но Писание говорит, что Иисус Христос имел славу Отца еще прежде создания мира. Вот этого мира, в котором мы сегодня живем, этой вселенной, которую Бог сотворил в течение 6 дней. Помните, вот первую книгу «Бытие»? Ну, это уже попутно. Вы помните, что первый день Бог сотворил свет, во второй день небо, и так пошел дальше. Потом ангелы, звезды. И мне на память приходит одна вот эта теория. Я даже ее по радио услышал, когда говорят, земля была безвидна и пуста, тьма над бездной. Дух Божий носился над водой, это говорят, это был первый мир, дьявол был сброшен на землю, он превратил ее в хаос. Вы когда-нибудь слышали такое? Не слышали? Но вот я слышал, счастливый человек, такое наслышался. Я так читаю, думаю, ну как так могло быть? Значит, надо допустить, что он и свет погасил, надо допустить, что и небо, уничтожен. Надо допустить, что и ангелы, и звезды были уничтожены. Ведь Бог все сотворил в течение 6 дней этих. Первый свет, там дальше звезды, все дальше. Поэтому было что-то прежде создания мира. Было. А что было, не знаю. Потому что Бог вечный. У него нет начала. Нам это трудно понять, потому что мы имеем начало. Ну как это так? А Бог всегда был. Говорит, откуда Бог взялся? Ниоткуда он был всегда. А взялся этот термин, появился, когда Бог сотворил, когда мы появились. А он всегда был. Он всегда был. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня, чтобы в нашей жизни мы действительно понимали, что Бог неизменен в слове. Его обетования не могут не исполниться. Разве только не касаются нас и нашего хождения? Вот тогда есть если. Помните, у Бога для нас, как для грешников, очень много есть если. А вообще для его глобальных, так сказать, планов у него нет если. Что он сказал, то будет. А вот для меня есть если. Если ты будешь послушен, то я буду с тобою. Если не будешь послушен, восстанешь против, говорит, вы оставите меня, и я что сделаю? Я тогда оставлю вас. Но это от вас зависит. Не я оставлю вас, а вы оставите меня. Но если вы оставите меня, то я оставлю. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь благословил нас сегодня, чтобы мы действительно могли вложить это слово в наше сердце и могли твердо верить, что Господь обещал, то Он сделает. И никто Его планов не нарушит. Который обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. А в свое время и явил свое слово в проповеди, уверенной мне по повелению Спасителя нашего Бога Титу, истинному сыну по общей вере. Тоже такое интересное выражение. Истинный сын по общей вере. Значит, есть и неистинный сын тогда. Тогда и не по общей вере. Апостол Павел на это обращает особое внимание. Титу, истинному сыну, по общей вере. У него разногласий с Титом не было. Хотя бы если взять их двоих.